Глава 12. Мини-босс. В узком коридоре было очень трудно нормально вести бой. Оружие то и дело цеплялось то за потолок, то за стены, существенно сокращая доступный арсенал приемов. Более или менее комфортно себя чувствовали лучницы да федун с кинжалами. Но если Ани и Риана умудрялись выпускать стрелы из-за могучей спины Тагрона, который, растолкав всех, вышел на острие атаки, то гоблин не рискнул приближаться к закованной в сталь туше Шиваса. В такой тесноте может и прилететь от союзника. Нашими противниками, естественно, были измененные, но странные. При жизни они явно были не темными эльфами. Рассмотреть врагов из-за облаченной в полный доспех спины Тагрона было проблематично. Поэтому я обратился с вопросом к гоблину, который, по идее, должен был первым столкнуться с измененными. «Да много разных тварей», — пожав плечами, ответил Федун. «Похоже, где-то неподалеку был питомник. У тебя там что случилось? Я видел, как твоя полоска ХП разом скакнула в красный сектор». Незваные гости пожаловали. Еле отбился. Самое неприятное, что один НПС, весь укутанный в черные одежды, пробил магический щит и навесил паралич аж на 20 минут. Если бы не сопротивление, я бы с тобой уже не разговаривал. «Ого! Лига отправила темных ассасинов», — прокомментировала услышанная Риана. «Давай поподробнее», — попросил я и активировал массовое проклятие, что должно помочь Тагрону быстрее раскидать мобов. «Да я и сама мало что знаю», — выпустив очередную стрелу, призналась Риана. «Элитное подразделение убийц выполняют самые сложные задания, не боятся смерти, подчиняются напрямую магистрам Лиги». «Значит, Лига все же выступает на стороне объединения», — задумчиво проговорил я. «Не обязательно», — парировала Риана. «Вполне возможно, что это частная инициатива кого-то из магистров, ну или всех магистров. Я уверена, что рядовым членам Лиги давно надоело присмыкаться перед светлыми и прятаться по углам. И они явятся на призыв Меллорна по своей воле и будут сражаться за него до последней капли крови. Ну или до последней жизни». «Очень надеюсь, что это так», — не стал спорить я, тем более без достоверных данных строить предположение бессмысленно. Продвижение по тоннелю, забитому мобами, шло медленно. Очень помогала системная условность, которая бесследно развеивала тела измененных после сбора причитающегося игрокам лута. В противном случае мы бы столкнулись с риском быть погребенными под завалами из тел монстров. Тагрон продемонстрировал чудеса выносливости. И вот уже 2 часа рубился без передышки, а мы всеми силами старались облегчить ему жизнь. Я рассчитывал, что следующий сканирующий импульс поможет лучше сориентироваться на местности, ведь в нашем распоряжении будет от получаса до часа, в течение которых ближайшая округа будет подсвечена на моей виртуальной карте. Взгляд на карту после очередного выброса силы заставил задумчиво хмыкнуть. «Много?» — прочитав мои мысли, спросила Анилаэль. 5. 2 прочесывают жилой уровень, 3 пытаются расчистить завал». «Хорошо, что мы припрятали по личным комнатам все маломальски ценное», — с кривенькой ухмылкой прокомментировал мои слова гоблин. «Может, не стоит бегать, а прихлопнуть гаденышей», — предложил Серган. «А смысл? Все равно они возродятся в Крайгонуле. А пробить их маскировку я пока не в силах, разбегутся и начнут гадить из-под тишка. Скорее всего, у таких спецов максимальное количество жизни, и это ничего нам не даст. Лучше выждать сутки и проверить, действительно ли у них есть противоядие. Доступа к телепортационным плетениям у них нет, так что единственный вариант для них — это расчистить завал, а на это требуется время». «Ты у нас босс», — пожав плечами, подытожил Федун. «Прошу прощения за наглость, Ваше Величество». Сообразив, что поставил первого советника выше королевы, тут же добавил гоблин подружественные смешки всех, включая саму королеву. Пока народ упражнялся в остроумии, не забывая при этом поддерживать Тагрона, которому приходилось отдуваться за всех, я изучал виртуальную карту. До ближайшей развилки осталось всего 10 метров. Скорее всего, именно оттуда прут мобы. Если его перекрыть, то появится шанс ускорить движение. Хорошо, что я не сидел сложа руки и изготовил массу полезных артефактов. Рукастый Брикс соорудил из них совершенно потрясающие устройства. Я оказался прав. Измененные проникали в этот тоннель из небольшого ответвления, которое через несколько сотен метров соединялось с одной из магистральных дорог, соединяющих два жилых уровня. По моей команде Тагрон бросил в тоннель небольшой артефакт, который тут же начал выполнять свою функцию. В его конструкцию входит всего два элемента – модифицированный болотный терновник, которому я придал стальную прочность, и источник силы, необходимый для его бурного роста. За считанные секунды подпитываемая магией растение перекрыло проход, и Тагрон смог, наконец, опустить оружие и выдохнуть. Мобам понадобится не один час, чтобы обнулить прочность моего генно-модифицированного растения, а к этому времени мы будем уже далеко, а вот преследователям придется несладко. Вряд ли они справятся с завалом раньше. «Тагрон, тебе нужен отдых?» — на всякий случай уточнил я. «Отдых? Да я только размялся!» — пророкотал могучий Шивас. «Тогда в легком темпе вперед!» — скрыв улыбку в уголках губ, приказал я. «Все же повезло мне с союзниками, несмотря на статус странника миров. По-видимому, правила не распространяются на разумных». Так начался наш невероятно долгий забег по разветвленной сети тоннелей проклятого города темных эльфов. Большинство дорог и тропок, как я их про себя называл, были пустынны, но иногда нам все же попадались единичные или групповые цели. Мое сердце каждый раз обливалось кровью при виде таких групп, ведь любому сразу становилось понятно, что это были семьи темных эльфов, которые стремились укрыться от стремительно распространяющейся по городу болезни в удаленных уголках. И с каждой такой встречей мой счет к лидерам объединения, то есть истинным виновникам этой катастрофы, значительно возрастал. Полностью исключить из маршрута жилые зоны было невозможно. К исходу первых суток блужданий мы вышли к магистральному тоннелю, который через пару сотен метров должен привести нас к достаточно крупной жилой сфере. «Какого светляка тут произошло?» выругался в своей манере Федун, который часто уходил вперед и разведывал маршрут движения. С гоблином сложно было не согласиться. Корни железного древа, что, как и везде в Эндрайзе, образовывали стенки тоннеля, были опалены во множестве мест, а на полу валялись останки сотен тел. Некоторые были облачены в доспехи королевства Вудстоун, на которых виднелись следы яростного сражения, но большинство скелетов были в гражданской одежде. Заражение произошло не одновременно. Тут же понял, что послужило причиной этой бойни я. По всей видимости, военные были какое-то время защищены от воздействия вируса за счет экипировки. «Это ужасно!» Сквозь сжатые губы чуть ли не прорычала Анилаэль, и в ее глазах на миг засверкали молнии. Воинам королевства пришлось сражаться с переродившимися мирными жителями и пасть от рук своих же. Воздух вокруг королевы ощутимо наэлектризовался, отчего все, включая меня, синхронно сделали пару шагов назад. Видеть Ани в состоянии ярости мне еще не приходилось, а молодая королева сейчас очень зла. «Оставь свой гнев для врагов, Анилаэль», — положив руку девушке на плечо, постарался ее успокоить. «Помочь мертвым мы не в силах, да и не нужно им это. Думать надо о тех, кто еще жив и продолжает борьбу». Бушующий электрический шторм вокруг девушки начал утихать. Королева смогла обуздать свой гнев, и это отлично. Самоконтроль очень важен. Под властью эмоций можно натворить немало бед. Несмотря на трагизм ситуации, бросать ценный материал под завязку, наполненный темной энергией, посчитал нерациональным. Тем более, что за последнее время запас костей изрядно уменьшился. Отправив гоблина на разведку, приказал грузить кости в инвентари и подал остальным пример. Даже Анилаэль, преодолев терзающие ее противоречивые чувства, начала помогать, понимая мою правоту. У нас проблема», — вернулся Федун минут через 30, когда мы уже почти закончили. «Какая проблема?» — не отвлекаясь от своего занятия, на автомате спросил я. «Большая, мать его, проблема!» — более экспрессивно выразился Федун. «Шестиметровая, каменная и с крыльями!» «Дракон?» — не поверил я и, оторвавшись от сбора костей, посмотрел на гоблина. Мало ли, может, он решил над нами приколоться, но Федун был серьезен. «Ага», — подтвердил он. «Эта здоровенная хреновина разворотила половину жилого уровня и соорудила в обломках некое подобие гнезда». «А вот и первый мини-босс», — прокомментировала новость Риана. «Хрена себе мини!» — возмутился Федун. «На мини эта туша никак не тянет!» «Получится обойти?» — прервал я наметившийся спор. «Вряд ли. Только если искать обходной путь. Тварь засела в самом центре!» «Не вариант. Этот жилой уровень является крупным перекрестком. Мы потеряем пару дней, если начнем искать пути обхода. Причем нет гарантии, что они вообще сохранились. А если придется прокапываться, то потеряем еще больше». «Тогда нужно упокоить несчастное животное», — предложил Тагрон, отчего физиономия гоблина неестественно вытянулась. «Несчастное животное?» — нервно переспросил он. «Да я пошутил, мелкий», — заржал Тагрон и стукнул Федуна по плечу, закованной в латную перчатку рукой, отчего тот согнулся пополам. «Завалим эту тварь и пойдем дальше». «Полчаса на отдых. А я пока гляну, что там за каменный дракон», — принял решение я. «Все равно скоро выброс силы, и нужно понять, где сейчас находятся ассасины. Вступать в бой с опасным монстром, когда в любую секунду в спину может ударить враг, слишком опасно». Оставшиеся метры тоннеля мало чем отличались от уже виденного участка. Все те же следы ожесточенных боев и горы костей разной степени сохранности. Представляю, какая тут когда-то стояла вонь. Жилой уровень, как и говорил Федун, был практически полностью раскурочен. Сохранными остались лишь наиболее толстые, так сказать, опорные корни железных деревьев. Более мелкие отростки, которые образовывали дома, и тропинки жилой зоны валялись в нижней части сферы. На чистой от мусора центральной площади, которая была значительно больше, чем аналог в Крайгон-Уле, возлежал здоровенный окаменевший дракон. Мне уже приходилось видеть костяк этого моба на острове смерти, но, так сказать, воплоти, он выглядит еще более внушительно. Стоило мне показать нос из тоннеля, как он тут же приподнял голову, на которой угадывалось множество шипастых костяных наростов, и уставился на пришельца, но агрессии пока не проявил. Видимо, какие-то мозги у него остались, и дракон понимает, что не успеет меня убить. А протиснуться даже в магистральный тоннель и продолжить преследование не позволят габариты. «Должен быть прямой путь к грузовому порталу, который доставляет драконов на поверхность», — проговорила Анилаэль, остановившись в одном шаге позади меня. «Странно, что взрослый дракон оказался в городе. Как правило, под землей на драконьих фермах эти звери живут до определенной стадии развития, а потом их переправляют на поверхность и селят в специально оборудованном месте, где можно проводить специфические тренировки. По всей видимости, дракон был ранен в бою, и наездник не нашел другого варианта спасения, кроме как переправить своего подопечного под землю». После слов Ани я более тщательно начал осматривать местность, но так и не смог отыскать достаточно крупный тоннель, в который мог бы протиснуться столь огромный зверь, а значит, вход либо скрыт, либо погребен под слоем обломков корней. «Ты предлагаешь не драться, а заманить дракона в тоннель, запечатать его и продолжить путь?» Догадался, к чему Анилаэль вообще завела этот разговор я. «Как вариант?» — подтвердила Ани. «Ты видел системное описание? Это и вправду локальный босс, если говорить языком игроков. И не факт, что мы справимся с ним без потерь». «Девчонка, несомненно, права, но она кое-чего не знает. Как только я увидел этого моба, дракончик, что сидит в яйце, пробудился, а я получил очень интересное системное сообщение. Внимание! Дракон, поглотивший сердце своего соплеменника, получает частицу его силы и положительный эффект плюс 100% к скорости роста всех показателей на 30 дней. Такой буст развития моему будущему маунту будет явно не лишним, так что нужно найти способ уничтожить дракона». «Сердце дракона — очень ценный ингредиент, и оно мне нужно», — сразу обозначил свою позицию я. «Надо придумать, как минимизировать риск». «Пара энергетических оков, думаю, справится, но для надежности можно использовать сразу три устройства», — включился в беседу подошедший Брикс. «Это его лишь замедлит, что уже неплохо, но нужно что-то более глобальное». «Смотрите, там одна броня будет срезать 60% физического урона. Я немного поправлю картину дебафами, но кардинального перелома, благодаря изученным на текущий момент заклинаниям, добиться будет сложно. В общем, Надо обсудить план боя. Возвращаемся к остальным. На выработку стратегии боя потратили не менее 3 часов. Фидун не скрывал своего негативного отношения к этой затее и изрядно выбесил этим Риану, которая никогда не отличалась терпимостью. Основную ставку сделали на изобретение Брикса. Энергетические оковы мы разработали вместе с начинающим изобретателем. Это устройство по изначальной задумке как раз и разрабатывалось нами для противодействия сильным тварям типа гидры, которая чуть было не прикончила нас с Аней на поверхности, ведь не получится вечно сидеть в Андразе и придется туда вернуться. После активации устройство начинает генерировать мощный узконаправленный луч энергии, который опутывает цель и словно поводок приковывает ее к одному месту. Устройство получилось отличное. Но вот только процесс крафта занимал много времени, и мы смогли изготовить всего 3 образца, которые к тому же еще не прошли полевых испытаний, так что полной уверенности, что они сработают как надо, нет. Оковы должны существенно ограничить подвижность дракона, но связать магией все конечности измененной твари возможности нет. А избежать ближнего боя не получится. Одними стрелами опустошить весьма объемную полоску жизни моба лучницы точно не успеют. Энергия в устройстве ограничена, и чем сильнее будет сопротивляться дракон, тем быстрее она будет расходоваться. Пока думали, как минимизировать риск отправиться на точку возрождения, прошел очередной выброс силы, который показал очень интересную картину. 5 ассасинов Лиги не просто пережила сутки в подземном городе. Воздух, в котором пропитан смертельно опасным вирусом. Но еще и сумела вскрыть ворота, которые вели к соседней жилой сфере. Они не стали устраивать бессмысленную погоню, ведь точно знают, куда мы стремимся попасть. По всей видимости, светлые выдали им точную карту города, но их ждет серьезное разочарование. Я неспроста не пошел тем путем, а выбрал менее привлекательный маршрут. Соседняя с Крайгонулом жилая зона серьезно пострадала и практически полностью завалена землей. Знать это ассасины не могли, поэтому попались на эту уловку и тупо потеряли время на взлом ворот зря. Пройти там они не смогут, в чем очень скоро убедятся. Пока не стоит полностью исключать их из расклада, ведь нам неизвестны их возможности. Но на какое-то время мы обеспечили себе фору, часть которой можно потратить на подготовку к опасному бою. Тагрон рванул к дракону по кратчайшей траектории. Он должен отвлечь на себя внимание босса, пока Ани, Фидун и Риана будут устанавливать оковы вокруг дракона. Тварь отреагировала молниеносно. Босс довольно сноровисто вскочил и, расправив крылья, издал оглушительный рев, из-за которого содрогнулась вся жилая сфера. Шивас помотал головой, он попал в зону действия активного умения, но продолжил бег. Защита от оглушения выдержала. Не зря я работал над этим артефактом. Дракон попытался рвануть навстречу, но тут в дело вступил я. 10 призрачных рук вырвались из земли и вцепились в босса мертвой хваткой, сковав его движение. Из-за разницы в уровнях, а дракон оказался аж 140-го левела, длительность негативного эффекта составила всего 7 секунд, вместо положенной минуты. Но этого времени Тагрону хватило, чтобы добежать и применить свой классовый скилл. В боях с мобами, которые подчиняются системным алгоритмам, много особенностей. Раньше, когда не было сплоченной группы, с четко расписанными ролями мы выезжали на скрытности и маневренности, но сейчас дело обстоит иначе. Босс атакует в первую очередь того, кто наносит ему большее количество урона, но классовые умения танков, которые являются самыми защищенными игроками группы, могут изменить приоритет агрессии, приковав внимание противника к себе. Тело Тагрона окутало темной энергией. В этом состоянии он не может двигаться, но и любой тип урона практически не проходит, и даже столь сильный моб не сможет отбросить его ударом. Могильная охватка исчезла, и дракон обрушил на Шиваса свою мощь. Сначала он попытался попросту проглотить назойливую букашку, которая потревожила его покой. Но острые зубы не смогли сомкнуться и перекусить тело игрока под классовым умением, и тогда в ход пошли лапы и хвост. Для столь массивных габаритов дракон действует весьма проворно, что с одной стороны неприятно, но с другой, когда такой маунт появится у меня, то это будет уже совершенно другой расклад. Как только Тагрон применил свой классовый скилл, я начал действовать. В ход пошел стандартный арсенал дебафов. Причем я решил поберечь заклинания из слотов посоха и пока работать руками. Заметил, как Серган и Брикс, пользуясь ситуацией, устанавливают на площади стойки стационарных турелей. Это еще одно изобретение нашего умельца. Взяв за основу идею темных эльфов с магическими охранными башнями, он соорудил миниатюрный аналог. До урона башен, конечно, еще очень далеко. Но в таком бою нужна любая помощь. Фигурки союзников начали вываливаться из невидимости, что означало готовность к активации энергетических оков. Нужно начать процесс одновременно, чтобы дракон не имел шанса порвать оковы и сломать нам весь план. С трех сторон одновременно ударили лучи темной энергии, которые прямо на глазах принимали форму толстой цепи. Одна цепь оплела шею дракона, натянулась и потащила ее к земле. Вторая опутала тело, ограничив возможность открыть крылья. Это было важно из-за острых шипов на конце, которыми тварь с легкостью пробьет даже броню Тагрона. Ну а третья цепь сковала не менее опасный хвост дракона. «Максимальный дамаг!» — на всякий случай крикнул я, хотя все и так знали, что нужно делать. На дракона тут же посыпались удары со всех сторон. Лучницы с безопасного расстояния выпускали стрелы на предельной скорости. Серган, убрав щит в инвентарь, перехватил меч двумя руками и принялся наносить удары по шее дракона, которую цепь притянула к земле. Фидун исчез, чтобы через мгновение оказаться на голове дракона и обрушить серию быстрых ударов. Брикс активировал турели и с благоговением наблюдал, как его устройство начало генерировать сгустки тьмы и отправлять их в бой. Мрак активировал зачарование когтей и, взобравшись на спину дракона, начал полосовать ее с яростным шипением. Боевой медведь Рианы рванул к ближайшей лапе и, встав на задние лапы, начал усиленно работать лапами. Ну а я раз за разом кастовал касание тьмы и обновлял дебафы по мере надобности. С темной энергией проблем нет. Перед боем я сложил объемный алтарь. Дракон ревел, дергался, но никак не мог справиться с энергетическими оковами, подпитку которых энергией я завязал на отдельный, не менее мощный алтарь. Поняв, что вырваться не получится, дракон сменил тактику и начал пытаться выбить ближних к нему игроков лапами, оканчивающимися чуть ли не 30-сантиметровыми когтями. Сложнее всего в этот момент пришлось Сергану и Косолапому, которые поспешили сменить позицию для атаки на более безопасную. В таком ритме мы проработали 10 минут, и когда я уже поверил, что все получится, начались сюрпризы. Дракон на несколько секунд замер, а потом в многочисленных трещинах окаменевшей кожи начали мелькать фиолетовые искры. Интенсивнее всего этот процесс протекал в районе груди и шеи. «Уйдите от его морды!» — крикнул я, когда осознал, что он задумал, но немного запоздал. Дракон разинул пасть и дохнул вперед волной темно-фиолетового магического пламени. Медведя сожгло мгновенно. Тагрон успел отпрыгнуть, хотя его и зацепило. Но спасли полные доспехи, а вот Сергана приложило знатно. Мне чудом удалось удержать его полоску ХП на минимальном уровне, да и то, если бы не артефакт аптечка, который сработал автоматически, среагировать я бы точно не успел. После атаки иллюминация твари заметно уменьшилась, но не исчезла полностью. А по начавшим стремительно сокращаться полоскам ХП мрака и Фидуна стало понятно, что позволять кому-то сидеть у себя на спине дракон больше не желает. Массовое касание тьмы восстановило шкалу жизни всем пострадавшим союзникам, и бой продолжился. Драконье пламя ослабило энергетические оковы, и шея твари получила небольшую свободу. Еще пару таких атак, и оковы развеются, а у нас возникнет серьезная проблема. Бой продолжился. Но из-за более невыгодных позиций и гибели Пэта Рианы урон ощутимо просел. Если по голове дракона часто проходили криты, то теперь приходилось быть более осторожными. Надо признать, что основные повреждения твари наносили наши лучницы. Модернизированные магией стрелы с наконечником из кости, под завязку наполненной темной энергией, пробивали толстую, да еще и окаменевшую кожу дракона, после чего происходил подрыв. Такие стрелы стоят очень дорого, из-за редких ингредиентов, но со своей задачей справляются на отлично. Все тело дракона уже сплошь покрыто мелкими выбоинами, и если бы он был живой, то, скорее всего, истек бы кровью за считанные минуты. Я ошибся. Уже второго, более целенаправленного плевка огнем хватило, чтобы разрушить удерживающую голову магическую цепь. На этот раз удалось обойтись без серьезных травм среди соклановцев, но ситуация весьма серьезная. У босса осталось еще около 20% ХП. Первое, что сделал дракон, это изогнул освободившуюся шею, вцепился своей монструозной пастью во вторую цепь и начал со стервенением ее рвать, не обращая внимания на град стрел, артефактов и магии, которые усиленно на него посыпались. Цепь очень быстро начала терять стабильность, и я решил действовать. Астральный прыжок на голову дракона — и зачарованное лезвие глефы входит в череп моба, а я создаю увесистый энергетический молот и наношу удар, вбивая его еще глубже, чуть ли не по самую рукоять. Твари это очень не понравилось. Дракон взревел и в бешенстве замотал головой из стороны в сторону. Если бы не намертво засевшая в голове глефа, меня бы снесло, но пока силы держаться были. Я действовал не спонтанно. Это был резервный план, если дракон сумеет вырваться на волю. Идея проста. Из-за толстой шкуры многие заклинания на дракона не действовали. Например, он полностью игнорировал паралич. Но если каст будет происходить из магического кристалла глефы, которое уже находится под кожей, шанс, что заклинание сработает как надо, увеличится в разы. Невзирая на волны вибрации, которые проходят по моему телу и объятую магическим огнем одежду из-за постоянного урона за счет опаляющей ауры дракона, я начал раз за разом опустошать слоты посоха непосредственно в череп твари. Первым отправил в бой паралич, который наконец-то сработал как надо, полностью отключив моба на полагающийся срок. А потом в ход пошло и остальное. Не зря я сэкономил заклинание в посохе. Жаль, придется догонять народ, слишком быстро обнуляется полоска ХП. Касание тьмы нанесло крит, умноженный в 10 раз, но порадоваться этому обстоятельству я не успел. Пальцы разжались, и я почувствовал, как лечу вниз.